тройку борзый, тем на карих лошадей. И почулся в ночь морозну красный девице своей. И почулся в ночь морозну красной девице своей. Эй, вы, други дорогие, мчите сокола быстрей. Не теряйте дни золотые, их немного в жизни сей. Не теряйте дни золотые, их немного в жизни сей. Пока в сердце радость бьется, будем весело мы жить. Пока кудри в кольца бьются, станем девушек любить. Их немного в жизни сей. Не теряйте ни золотые, их немного.